Вот останавливается поезд, Лиза сходит с подножки, а на платформе стоит мать и ожидает ее. Она получала Лизины письма, знала, что дочь приедет непременно, и каждый день ходила встречать ее на вокзал, писала и сама ей письма, только они почему-то не доходили до Лизы, но ничего, зато теперь вместе. Идут широкой солнечной улицей, у матери прорезались морщины возле губ, и на руках наплыли синие вены, а взгляд все тот же, любящий, добрый, и заскорузлая от работы ладонь, такая же легкая и ласковая. Они приходят в чистую горницу, все побелено, вымыто, празднично, в углу сидит румяный красивый мальчик, ножом вырезает из дерева какую-то игрушку, недоверчиво смотрит на них. «Бабушка, ты кого привела?» Лиза бежит к нему. «Боренька, это я, твоя мама, я к тебе приехала». И туман застилает глаза Лизы, сливаются вместе деревья, кусты, широкие елани и дальние горы, у которых на вершинах гольцов уже сверкают снега. Потом Лиза видит Порфирия, он стоит на пороге зимовья, смотрит на нее укоризненно. «Любил я тебя, а ты? Зачем ты меня обманула?» И Лиза торопливо рассказывает ему всю правду. «Вот вся моя вина перед тобой. Можешь прости, только жить как прежде я не стану. Мне нужно быть с людьми, помогать им за свободу бороться. Какое опасное дело не дали бы мне!» Порфирий говорит, «и я буду вместе с тобой». Эти думы заполняли все ее время. Разговоры отвлекали ненадолго. Она вновь тянулась к окну. Там легче думалось, и жадно ловила взглядом бегущие ей навстречу поля и леса, на которых повсюду уже лежали приметы поздней осени, оголенные ветви берез, огороженные зароды сена, похожие на длинные дома, стаи галок, бродящих по жневью, и красные космы осоки на берегах ручьев. Быстрый бег поезда сливался в ее сознании с ощущением свободы, открытого широкого пути, когда движешься все вперед и вперед, и все новое и новое раскрывается перед тобою. Забыто все тяжелое, давно пережитое, слишком много видит человек в жизни горе, чтобы помнить его. Не надо. Запоминается радость, которая светила жизнь человека, как золотое сияние солнца в сосновый бор после серого и пасмурного дня. Когда она работала у Манберга, Лизе часто приходилось ходить по полотну строящейся дороги. Случалось, она вспрыгивала на пустую вагонетку, и рабочие быстро-быстро катили ее по рельсам. Разогнав, вскакивали сами и от души хохотали, наблюдая, как у Лизы от быстрой езды перехватывает дыхание. Несколько раз ей удавалось прокатиться и на тормозной площадке товарного состава, подвозившего к месту работы балласт. Но разве все это было похоже на стремительный бег пассажирского поезда, когда навстречу летят деревья, кусты, и не успеешь даже понять, разглядеть, что это за дерево? Лиза чуть не вскрикнула. Она узнала участок пути, где когда-то стоял манберговский вагончик. Здесь тогда ее взяли. Киреев больно заломил ей руки и швырнул в угол вагона. Вот площадка, где были раскинуты палатки рабочих. Отсюда начинался глубокий овраг, возле которого она впервые встретилась с Васей. А здесь, да, здесь отрезала ноги Еремею. Значит, теперь скоро и Шиверск. У Лизы с собой не было никаких вещей, только узелок с провизией на дорогу, который ей насильно всунула Евдокия. Славные старики! Они оба ее провожали, купили на свои деньги билет ей до Шиверска и еще дали 40 копеек на дорогу. Все оставляли у себя. «Живи с нами, привыкли к тебе мы». Евдокия насовала ей свежих калачей, вареных яиц, зажарила петушка. Лиза узелок даже не развязывала.